15. Услышав об этих событиях, Антоний решил написать на виталианцев теперь же, пока войска их охвачены брожением и разделены на части. Он опасался, что с течением времени полководцы противника сумеют вновь овладеть положением, их солдаты опять начнут подчиняться приказам, и вся вражеская армия снова обретет уверенность в своих силах. Антоний догадывался, что Фабий Валент уже выехал из Рима и, узнав об измене Цицины, постарается, возможно, скорее прибыть в армию, а Валент был опытный военачальник и предан Вителию. Антоний знал, кроме того, что через Рецию на него угрожают ринуться значительные силы германцев, смотри примечание 41, что Вителий еще раньше начал стягивать резервы из Британии, Галлии и Испании. И что если сейчас не дать бой и не добиться победы, то война обрушится на него всей своей тяжестью. Примечание 41. То есть набранные в германских провинциях вспомогательные когорты. Конец примечания. Он вывел всю армию из Вероны и после двух дней пути остановился возле Бедриака. На следующее утро легионы получили приказ заняться укреплением лагеря. Вспомогательные войска Антоний послал в окрестности Кремоны. Под предлогом фуражировки он хотел дать солдатам пограбить и приохотить их таким образом к гражданской войне. Сам он с 4000 всадников выехал к 8-му Нильному камню от Бедриака, чтобы заняться грабежом, не мешая другим. Как обычно, на большое расстояние вокруг были разосланы патрули.